Как только Сиприано поместил жену в больницу, он вздохнул с облегчением. Но возвращение домой повергло его в глубокое уныние. Он привык к присутствию Тео в доме, и хотя она уже не играла в его жизни большой роли, ему ее не доставало. Он вернулся к прежним занятиям. С позаранку посещал мастерскую и склад, где обсуждал с Фимином Гутьерресом, портным и Херардо Манрике свежие новости. Надо было решить две важные проблемы. Отказаться от кроличьего меха при изготовлении теплых курток и одновременно приспособиться к сокращению численности диких пушных зверей из-за их жестокого истребления в лесах и горах. Не успел он справиться с первой, как неожиданно пришло письмо из Бургоса, извещавшее, что Гонсало Малуэндо, совсем еще молодой, скончался от скоротечного тифа. Его сводный брат Сириако, сын Дона Нестра, его третьей жены, стал вести дело. По приказу нового владельца отныне все торговые караваны шли по реке в сопровождении вооруженной галеры, благодаря чему грузоперевозки стали относительно надежными. Конечно, при этом возрастал фракт, но росли и гарантии доставки грузов, так что никто из скотоводов не возражал против принятой меры. Сиприано Сальседо, чей торговый оборот с домом Малуэнда за 10 лет снизился с 10 ежегодных платформ, как было в лучшие годы при Доне Бернардо, до 3, все, что осталось после заката скорняжного дела, начал со своей стороны подумывать, что пора бы увеличить число платформ до 5. Чтобы обсудить детали и познакомиться с новым главой дома, Сиприано выехал в Бургос. Так срочное известие вновь вывело Сальседо из состояния прострации. Жизнь продолжалась. Он сел на нового коня, красавчика, раздобытого дружищем Сессо в Андалусии. Но участие дона Карлоса в этом предприятии не избавило Сиприано от тоски по старому коню и от настороженного отношения к новому, к его врожденному своенравию, его нервности, его стати. Висенте, наконец, заклал огонька на горе Ильера, Веренубле, выстрелом в лоб. Эстасио дель Валье предоставил ему пистолу и пару сильных мулов для перевозки тела коня к месту погребения. На вершине могильного холма, чтобы обозначить место захоронения, слуга положил большой камень. Хотя новый хозяин дома Малуэнда дону Нестру и в подметке не годился, на Сиприано он произвел неплохое впечатление. Прилежность и надежность Сириако Малуэнда выгодно отличали его от покойного дона Гонсало. Он с удовольствием принял предложение Сальседо увеличить количество поставляемых шкур. Хотя оно и составляло половину от того, что поставлялось когда-то, но все же было почти вдвое больше по сравнению с последними поставками. Отношения с семьей Малуэнда вновь стали дружескими. В перерывах между делами Сиприано навещал Тео в мединском госпитале. Опоенная римским питьем, она была спокойна и не порывалась драться. Она вела растительное существование, довольствуясь совсем немногим. Сиприано печалил пустой взгляд ее глаз, некогда столь прекрасных. Ему так не удалось понять, узнавала ли она его, был ли от его посещений какой-нибудь толк. Так как всякий раз, когда он появлялся перед ней, она устремляла на него безразличный взор, такой же, как на бродящих по комнате сидельцев. День ото дня она съеживалась и уже не была той могучей женщиной, какой он знал ее в Ла-Манге. Ее тело уменьшалось в размерах, по мере того, как увеличивались ее рот, нос, глаза, занимавшие все больше и больше места на болезненном лице, некогда широком, цветущем. Она не говорила, не ела и раскрывала рот лишь для того, чтобы пить. У нее, как ему говорили, не было никаких стимулов, чтобы жить, но она не страдала, это его утешало. Зарешоченное окно ее комнаты выходило в поле, за которым виднелись очертания замка, казалось, гипнотизировавшие ее. Сиприано силился придумать что-то, что могло бы оживить ее, но его подарки, безделушки, цветы, сладости не производили на нее никакого впечатления. Каждый раз, навестив ее, он возвращался домой еще более угнетенный, она его не узнавала, ей было все равно, придет ли он еще раз. Иногда сами смотрители оживлялись, она немного поела, немного прошлась по комнате, но это никак не отражалось у нее на лице. Со своей обычной щедростью Сальседо давал им большие чаевые, которые казались ему самому недостаточными. Единственное, думалось ему, что он может сделать для своей больной жены сейчас, подкупать тех, кто за ней ухаживает, чтобы они делали это хорошо, хоть с толикой любви, чтобы как-то пробовали развеселить ее. Вечера он посвящал семейству Касалье, доктору и его матери. Донья Леонор де Виверо не утратила ни своей жизнерадостности, ни своей общительности. Он часами просиживал в ее маленьком кабинете, не говоря ни слова, глядя на стену, не развлекая ее никакими байками, но она встречала его со своей всегдашней широкой улыбкой, словоохотливостью, в добром расположении духа. На первых порах она пыталась утешить его: «Вы печальный, Сальседо, вы ее очень любите?» Сальседо ответил коротко и решительно: «Она, донья Элеонор, была моей жизненной привычкой. Не убивайтесь, ваша милость. Перед мертвыми и безумными мы иногда чувствуем себя виноватыми безо всяких причин». Однако известие о словесной перепалке Вальдеа дель Пало вызвало у нее, как у доктора, чувство глубокой тревоги. Потянулись дни напряженного ожидания. Они чувствовали себя неспособными контролировать секту. Они считали необходимым обуздать Падилью, уничтожить узурпированную им власть над умами, запретить эти деревенские сборища, в которых не было ничего тайного и которые проходили безо всякого плана. Доктор незамедлительно послал ему письмо, призывая его к порядку, предупреждая, чтобы случившееся в Вальдеа дель Пало никогда не повторялось. Он написал и дону Хуану де Акунье, призывая его к благоразумию, указывая ему на опасность лишних слов под неусыпным оком инквизиции. Но, невзирая на его молниеносную реакцию, ему не удалось остановить процесс нарастающего разложения. Он говорил с Сальседо совершенно искренне, найдя в нем того, кому можно довериться. Он видел, что хотя Сальседо был в секте новичком, он действовал самоотверженно, исполненный энтузиазма и решимости. По собственному почину Сиприано многого достиг, и доктор надеялся, что он продолжит свою организационную деятельность, прерванную обстоятельствами болезнью жены. Сальседо был тронут похвалой доктора, тем, что его считают любимым учеником. Однажды, туманным вечером, в ранних сумерках, Касалье признался ему, что никогда прежде не чувствовал себя в таком одиночестве, без книг, поддержки, даже известий из Германии. После смерти Лютера Меланхтон оказался в трудном положении. Доктор поник головой, словно не в силах держать ее на плечах. Они остались одни. Сиприано пытался подбодрить его. Они попали в полосу бед и волнений, но когда-нибудь она кончится. Однако доктор, не в силах успокоиться, валил все проблемы в кучу. На миг он забывал об изоляции секты и возвращался к проблеме Падильи. Он доносчик. Он не отвечает на письма доктора, словно его не существует или же не признает его авторитета. Однажды доктор предложил Сиприано навестить донью Анну Энрикес в Ла Конфлуэнсия, в загородном доме ее отца, расположенном на слиянии Дуэру и Писуэрги и окруженном вязами, липами и индийскими каштанами. «Красивый дом», — говорил доктор, — «один из многих, возведенных знатью на берегах двух рек после переезда столицы в Валья-Долит. Было бы неплохо, если бы донна Анна, несмотря на свою молодость, женщина с характером, отнеслась бы ко всем этим собраниям всерьез и наставила бы своего слугу Кристоболя де Падилью на путь истины». Предложение пришло с Сиприано по душе. Красота доньи Анны ее прелестный профиль на последнем собрании секты лишили его набожного настроя и возможности причаститься святых даров. Совершенный профиль, загадочный, правильный, волевой, подчеркнутый элегантной простотой ее одеяния, оставлявшего открытой стройную шею, украшенную жемчужным колье. Но самым замечательным в облике Доньи Анны была ее дорожная тока, длинная и широкая, которую она закручивала, как тюрбан на темени. Когда он так пристально ее рассматривал, невозможно было утверждать, что она чувствует на себе чей-то взгляд, хотя нельзя было бы отрицать этого. Он предпочитал думать, что не чувствует, что она была естественной и непринужденной всегда, и тогда, когда слушала проповеди доктора, и тогда, когда набожно внимала первым строкам псалма, или когда робко поднимала руку над головой, чтобы попросить слова. Присутствие на тайных собраниях Донни Анны Энрикес было совершенно необязательным и диктовалось только ее духовной потребностью. Когда доктор посоветовал ему навестить ее, чтобы заставить замолчать Падилью, он не мешкал. На его записку она ответила с тем же посланником. Она ожидает его через день в 11 утра. По дороге в Медину Сальседо вспомнил о жене, но тут же сосредоточился на цели своего путешествия. На Анне Энрикес, на ее теплом, богатом оттенками, глуховатом голосе, на ее благорасположенности, на ее вполне сформировавшейся индивидуальности, ведь речь шла о девушке, которой едва исполнилось 20 лет. Сиприано понемногу приладился к красавчику, к его неширокой спине, к тому, что он больше слушался шенкелей, чем узды. Как огонек, красавчик был породистым конем, быстрым, как ветер, но не таким крупным и умным. Надо будет как-нибудь подняться на гору Ильера, посетить могилу огонька, отдать дань памяти. Оставив позади мост через Дуэро, красавчик свернул на песчаную дорогу, проходящую через сосновую рощу, и когда, наконец, послышался шум пенящейся воды при слиянии двух рек, Сиприано остановил его. Дорога здесь заканчивалась, а по левую руку в глубине леса возвышался большой двухэтажный дом, окруженный садом с дорожками, усыпанными сухими листьями и запущенными куртинами осенних цветов. Ромашки еще цвели, розы увяли и поникли. Молоденькая служанка с токой на голове привела его к Анне Энрикес, одетой в зеленый плащ, украшенный шитьем. Она вела себя так просто и естественно, что он не успел и опомниться, как уже шел рядом с ней по садовой дорожке и глядел, как она, играя, поддевала своими софьяновыми туфельками опавшие листья. «Доктор, — говорила она, — не должен волноваться о том, что Кристобаль Падилья медлит с ответом. Он ленится писать, а, возможно, просто болен. В любом случае она напишет ему записочку с напоминанием о необходимости соблюдать указания доктора. В секте своя иерархия, и Падилья не должен компрометировать госпожу безрассудными собраниями». Ее слова, возвышенные и согревающие душу, под сенью благородных вековых деревьев успокаивали Сиприана. Она со своей стороны наслаждалась их беседой и, забыв об осторожности, говорила без обиняков о доне Карлосе де Сесо, которого именовала великим обманщиком, о Беатрис Касалье, его растлительнице, и о брате Доминго де Рохасе, большом друге ее семьи, утешившем ее после первоначального потрясения. Еще до второго завтрака Сальседо под дождиком, моросящим из свинцового неба, отправился в Педросу и Тору. Беатрис Касалье и ее брат Педро смогли привлечь в секту 3 односельчанок из их же прихода, в то время как в Торо дон Карлос де Сесо сообщил ему приятную для доктора новость. Знаменитый катехизис Бартоломе Карранси был завезен в Испанию из Фландрии отдельными тетрадями без переплета и начал распространяться на севере. Маркиза де Альканьисес была первой, кто получил его. И маркиза, и все, кому удалось его прочитать, в один голос говорили о его эразмистском духе. Сальседо переночевал в Тору и вернулся в Вальядолид через Медина-дель-Кампу. Прошел почти месяц, как он не навещал жену, и с каждым днем в нем росло чувство вины. Он не понимал Тео, но ведь он никогда и не пытался сделать это. Он обеспечивал ей безбедное существование и уделял немного внимания, но не разделял, не понимал ее тревог, ее жажды материнства. Тем временем ее желание стать матерью, усиливаясь, превратилось в навязчивую идею и, наконец, поглотило ее целиком. Он нашел ее в худшем состоянии, чем 4 недели назад. Она выглядела столь же отсутствующей, но более изможденной. Когда он с ней познакомился, его поразило ее лицо, несоразмерно большое для его черт. По мере того, как оно удлинялось, они увеличивались в размерах. Заострившийся нос уже нависал над воинственной бородкой, которой у нее никогда прежде не бывало. То же произошло и с глазами. Неподвижные, пустые, заполнявшие собой верхнюю часть лица, они превратились в провалы, окаймленные землистыми кругами. Он встретил ее, прогуливающейся по коридору, точнее, влекомую по нему 2 мощными надзирателями, со всклокоченными волосами, с огбенной спиной и семенящими шагами. Она оказалась 100-летней старухой, привидением, возникшим в темной дали коридор. Сиприано остановился возле нее и начал пристально разглядывать. В ее пустых глазах не было ни проблеска сознания. Казалось, она смотрела внутрь себя, в никуда. Тем не менее, когда он захотел взять ее за руку, Тео сделал резкое движение, словно желая освободиться. Ему показалось, что в глубине ее взгляда что-то блеснуло. Войдя в комнату, Сиприано вновь попытался помочь ей, поддержав за почти бесплотную руку, и на этот раз Тео не противилась. Она спокойно позволила себя уложить в постель и замерла, глядя на замок, видневшийся сквозь зарешеченное окно. Надзиратели и сиделка, возможно, надеясь на вознаграждение, дружно уверяли, что ей стало лучше. Она принимала твердую пищу, каждый день понемногу гуляла, и в ее опустошенных глазах можно было заметить нечто, чего не было раньше. Сиприано сел подле нее и взял ее за руку. Он звал ее по имени, очень нежно, но она безразлично смотрела на замковые башни. Однако был миг, когда ее взгляд сосредоточился, и она посмотрела на него столь пристально и настойчиво, что Сиприано не выдержал и отвел глаза. Вновь взглянув на нее, он увидел, что зрачки Тео по-прежнему неподвижно устремлены на него, вонзаясь ему в душу. Но при этом она была столь отрешенной от всего, столь беззащитной, что слезы навернулись ему на глаза. Он вновь начал звать ее по имени, сжимая ее руку обеими руками, и вдруг случилось чудо. Ее зрачки ожили, обрели прежний цвет старого выдержанного меда. На полных губах появилось подобие улыбки, ее пальцы на мгновение шевельнулись, и она отчетливо прошептала «Ламанга!». Сиприано разрыдался. На несколько секунд их взгляды пересеклись, они поняли друг друга. Но как он ни пытался, не смог задержать этот миг. Тео вновь ушла в себя, отвела от него взгляд и опять превратилась в ничего не принимающее пассивное существо, каким была все эти 8 месяцев. Когда стемнело, Сиприано отправился на коне, скачущим размеренным галопом, через Серраду и Ласеку. Встреча с Тео больно ранила его, и он говорил себе, что его обращение с ней, то, что он вырвал ее из привычной среды, чтобы затем предоставить самой себе, заслуживало наказание. Чувство вины тем больше усиливалось, чем больше он старался отогнать его. Ему представлялось, что полное самопожертвование жизни целиком не хватило бы, чтобы искупить содеянное за эти годы. Он был безутешен. И сразу по прибытии в Вальядолид передав красавчика слуге, направился в церковь Сан-Бениту. Громада совершенно пустого храма усиливала чувство одиночества, тягостного молчания наедине с самим собой. Хотя пламя свечи на алтаре, нежное и колеблющееся, создавало слабое ощущение чего-то присутствия. Сальседо отыскал за одной из массивных колонн самый темный угол, отдельно стоящую скамью, и, сев на нее, склонив голову и сложив руки, начал плакать, взывая к Господу, прося у него утешения и избавления, в который раз от грехов. Он был так погружен в себя, столь сосредоточен и столь далек от земного, что, достигнув высшей степени мистического просветления, наяву ощутил присутствие Христа подле себя прямо на скамье. В полутьме расплывчато сквозь слезы светилось его лицо, его белая сияющая туника, но всякий раз, когда Сиприано пытался взглянуть ему прямо и открыто в глаза, образ Христа рассеивался. Он сделал несколько безуспешных попыток и тогда решил удовольствоваться ощущением его присутствия подле себя, тем, что он сидит рядом с ним, плечом к плечу, возможностью искоса подсматривать за ним, за его благостным взором, за белым расплывчатым пятном его лица, окаймленного волосами и бородкой раввин. Сиприано угнетало сознание своей греховности, своего ужасного эгоизма, того, что он систематически уничтожал свою жену. Он исповедовался в этом Христу, обращаясь к нему на «ты» доверительно, покорно и смиренно. И ввиду невозможности что-либо исправить, взывал к своему старому стремлению к возрождению. Он был абсолютно уверен в том, что Господь слушает его, смотрит на него с давним выражением сочувствия. И тогда Сиприано Сальседо, колено преклоненно, в состоянии полного экстаза, высказал свое, созревшее у него в пути желание принести Господу две жертвы — свою мужскую силу и свои деньги. Про себя он обещал ему блюсти чистоту и жить в бедности. Он решительно откажется от каких-либо телесных удовольствий и разделит все свое состояние с теми, кто помогал ему создать его. Он никогда не чувствовал особой привязанности к деньгам, но твердое намерение отказаться от них породило в нем неожиданное ощущение своей силы. Эту ночь он спал плохо, не раздеваясь, растянувшись на кровати и не укрывшись одеялом. А с позаранку Крисанта, служанка, передала ему срочное послание из Медины-дель-Кампо. Оно было от управляющего госпиталем и извещало, что его жена, донья Теодомира Сентено, скончалась в полночь, несколько часов спустя после его отъезда. Они нашли тело в кровати. Она лежала, улыбаясь, как если бы в последний час ее посетил Господь. Они ждали указаний касательно похорон.